Alhamdulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Продолжаем уроки недели. Нашли смысл المصنفه ادو التيم ادا التيم те органы, которыми делается таям. فعضوه الوجه ثم الكفان يمسحهما الوجه ثم يمسحهما وزشيسنا الوجه والكفان. Чем то есть الكفان المثنى, لكن يعتبر عضو واحدا. وأيضا من ناحية اللفظ, أيضا من ناحية اللفظ والمفرد الكفان, لفظ المفرد في الدنيا مفرد الوجه ثم الكفان. Действительно, Аллах Тааля говорит, что здесь имам Шавкани указывает на порядок, то, что первое должно быть лицо, الوجه. أشار إلى الترتيب بقوله ثم الكفان يمسحهما. نعم. توش سيدنا الله تعالى العالم يحتاج إلى دليل صريح. أي الوجه والكفين. لما ورد من الحديث الصحيح قولا وفعلا, قولا من النبي عليه الصلاة والسلام تسوى فعلا حينما التيمم التدريج بالبقين, который посланник الله عليه الصلاة والسلام научил словами и своими действиями тоже показывал, как нужно брать таямму. وقد أشار بالعطف بثم إلى الترتيب بين الوجه والكفين. نعم. الله أعلم. الترتيب يحتاج إلى الدليل. فمن اكتسر الكفين فلكون الحديث الصحيحة مصرحة بذلك. منها حديث عمار, منها حديث عمار بن ياسر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتيمم للوجه والكفين. ثم تشحر في الحديث جاء الواو, والواو مطلق العطف لا يقتضي الترتيب, أخرجه الترمذي وغيره وصححه, حديث صحيح. ومنها ما في الصحيحين من حديث عمار أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له إنما كان يكفيك هكذا, وضرب النبي عليه الصلاة والسلام بكفيه الأرض ونفخ فيهما في الكفين ثم مسح بهما وجهه وكفيه. الواو مطلق العطف كما قال سبويه وغيره لا يقتضي الترتيب. وفي اللفظ للدارقطني إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى رسغين. وذلك مثل где кисть изгибается, где кисть и предплечье. Не, на русском языке это эзера, как называется? Предплечье, ну вот. А, запястье, да. Или разгрение, да, до запястья. Понятно, о чем идет здесь в хадисах? Да. وقد ذهب إلى أنه يكتسر من اليدين إلى الكفين عطاء ومكحول, والأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن منذر وعمة أصحاب الحديث هكذا في شرح مسلم عند النووي. وقد ذهب إلى أنه يكتسر ученые, которые сказали то, что ограничивается только руки нужно попротирать до запястьев, это мнение Атава Макхуль, Аль-Авзаи, Ахмад, Исаак, Ибн Мунзир, Аммату и большинство асхаб аль-хадис. Хаказа фи шарх аль-муслим. Макхуль это у кого глаза как кухля. Нужно посмотреть, кто сказал. Асхаб аль-хадис это фи макабль аль-фукаха. Асхаб аль-хадис амдалит лях фи макабль аль-фукаха. Чем то, что манаж асхаб аль-хадис яхталиф от манаж аль-фукаха. Да. Асхаб аль-хадис это как Шафии, Ахмад, Малик, Абу Дауд, Бухари, ман аля шакилати. Вазахаб аль-джумхур илля амн аль-масха фи ат-тайаммум илля аль-мирфакайни. Джумхур аль-фукаха. يعني جمهور الفقهاء إلى أن التيمم إلى почему потому что не حديث достоверный. У фукаха намного больше достоверных хадисов, чем у салюль хадис, как мы это уже проходили. Вазахаб аль-джумхур аль-мах фит таямум илля аль-мирфакайни, то есть до локтей. Аль-мирфак это вот это место, где сгибается локоть. Аль-мирфак джамхум марафик. Марафик джамхум мирфак. Вазахаб аль-зухрию илля аннаху яджиб аль-мах илля аль-ибтейни, до подмышек. Это мазаб аз-зухри. Малыш. Да, до плеч. Вот до сюда. Окал хаттабию, иннаху лам яхталиф ахад мин ахлил илм иля аннаху ла яльзаму масхум ма вара аль-мирфакайни. Ну, илля аз-зухри. То есть не разогласит ни один из ахлил илм, то что не обязательно протирать. Мавара, то есть масс больше, чем, то есть экстилаф или мирфак, то есть с мнением Зухри в Аллаху Алям, то есть никто не считается. Ну потому что это колюн, то есть вообще мункер, то есть это ляс батушай аль-азар, то есть ничего достоверного вообще на это нет. Валь-хакку ма захаба илейхи ал-аввалун. Ал-аввалун это которые сказали до запястья. Валь-хакку диддуху батил. Валь-хакку ма, то есть то есть мавара азарик ва батил. Фальхакку ма захаба илейхи ал-аввалун иля ма захаба илейхи ал-аввалун. Лянна л-адиллата л-лати истадали бихал джумхур минха ма ла янтахиду лил-ихтиджаж бихи ка хадис ибни Умар анда дар-ракутни ал-хаким ал-байхаки марфуан билаузин ау билаузи ат-таямуму дарбатан дарбатун лил-ваджихи ва дарбатун лил-ядейни иля ал-мирфакайн. Хазал хадис да'иф джиддин ва фи иснадихи Али ибн Забьян. Али ибн Забьяна. Кал ад-Даркутни ваттакаху Яхья ибн Саид аль-Хата ваккафаху. На. Да, здесь вот внизу тоже сказал. Ваккафаху Яхья ибн Саид аль-Каттан ва Хушейм ва гайрухума. То, что это хадис мавкуф, то есть на ибн Умар. قال يحيى بن سعد القطان ابو زرعه ابن ابي حاتم الدارقطني وغيرهم сказал حديث موقوف على ابن عمر في اجتهاد ابن عمر وقفه يحيى بن سعد القطان وهشام وغيرهما وقال الحافظ هو تس هو علي بن ظبيان ليش يذكر علي بن ظبيان ضعيف ضعفه ابن القطان وابن معين وغير واحد. هو حديث يذكر علي بن ظبيان ضعيف. يعني не знаю. Вообще не помню. А что, ну, примерно о чем? Я пытаюсь проходить. О чем хоть там? Ладно. Ну, он, я его не первый раз встречаю, Али ибн Зубин, аль-Хадис Фаразан. أقول الشيخ الفوزان في منحة العلام شيخ عبد الله الفوزان في منحة العلام حديث ابن عمر مرفوع نعم التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين روى من تاريخ علي بن ظبيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعا وهذا إسناد ضعيف لأن فيه علي بن ظبيان ابن هلال العبسي وهو ضعيف جدا اتهمه ابن معين نعم وقال البخاري منكر الحديث وقال النسائي متروك الحديث وقال في موضع آخر ليس بالثقة ولا يكتب حديثه إذا أيضا قول إمام النسائي وقال أبو زرعة واهي الحديث جدا وقال أبو حاتم متروك وقال ابن عدي الضعيف على حديثه الضعف على حديثه بين. И продолжает шейх, то есть Ляшкаль фи ковни бни табьян даифан. لا يخالف في ذلك إلا مخالف. وقد تابعه على رفعه سلمان بن أبي أركم وسلمان بن أبي داود وكلاهما ضعيف لا يحتج بروايته. سلمان بن أركم وسلمان بن أبي داود из этого тот слабый передачи, камакал байхак его гайру. Потом, окал то есть сфер аль-хафиз фильфат, аль-хафиз мухаджир фат аль-бари кал, инна ла-хадиса аль-варидата фи сифати таямум ла мюсиха минха сива хадиса аби джухейм ва аммар, ва ма адахума фа даифун ау мухтарафун фи рахи ва окви ва раджиху адаму рафаихи. Один вакаф хадис. Ламма хадис, то есть, а что касается хадиса биджухейм, акбар наби алейхи салату салам мин бири джамалин, фасаламту алейхим, фалам ярудда алейя салама, хатта акбала аля лджидар, фамасаха би ваджхихи, вамасаха би ваджхи, ва ядейхи, сумма радда алейхи. Хадис хадис аль-Бухари. Хадис хадис. Лам ясбут фи сифати таймум илля хазани хадисани. كما قال حفص بن حجر да, все. Я, кстати, и думал, что это не серьезно, потому что это там Алибн Забиан, да, сейчас вот мне что-то такое. Да, Алибн Забиан. Этот сюжет Муаза недостоверный. فيه علتان. Первое, من ناحية الإسناد он мункер من ناحية الإسناد, والثاني мункер من ناحية المتن. من ناحية الإسناد للضعف في الإسناد я не выучу, я забыл, давно об этом смотрел. А من ناحية المتن, то что там речь, то что Амаз ибн Джабль не вернулся из Йемена, и то есть и в хадисе речи идет то, что посланник Аллаха его отправил в Шам. Посланник Аллаха его на самом деле отправил в Йемен, а в Шам его отправил Умар ибн Хаттаб. И посланник Аллаха, и Муаз ибн Джабаль вернулся из Йемена только после смерти посланника Аллаха. Невозможно, чтобы это произошло. Он не ел, получается, в Йемен, он во время Умара вернулся. И хляб, он вернулся во время Абакр или Умар ибн Раджиха, но он вернулся во время Умар ибн Хаттаб. Конечно. Ну, наличность, да, я знаю то, что вам говорят эти, кто попало. И даже из тех, кто сказал, то, что это хадис слабый шейх Мухаммад Аль-Мадхали. Тоже сказал, что это хадис слабый. Кстати, по этим же двум причинам, то, что мункер Аль-Мадхал, мункер Аль-Снат. Не, халяв там. Нет. Халяв то, что при чём халяв вернулся, но то, что он при жизни пророка. Да. Ну, и те факт, то, что он не вернулся при жизни посланника Аллаха. Он уехал и всё. И вернулся уже после смерти посланника Аллаха. Да. А ты там в Атре или в Атре? Да. В этом смысле. Ама варада фиги лазу. وما ورد فيه اللذ الذين كما وقع في بعض روايات من حديث عمار فالمطلق يحمل على المقيد بالكفين. بشوف توش الياد في لغز العرب يختلف أهل العلم في لغز ياد بس أدني сказал то что это вся рука بس от этот лимб вот это да такой же как пальцы от плеча. Другие сказали то что другие сказали то что вот это только андалитляк, то есть что имеется в виду في لغز العرب الياد андалитляк. فالمطلق يحمل على المقيد بالكفين. واحتج الزهري بما ورد في رواية من حديث عمار أيضا بلوز إلى الآباد, وقد نسخ ذلك كما قال الشافعي. فنظن كما قال الشافعي منسوخ. Да. Там пришло действительно от сподвижников то, что они поступали таким образом, но это мансух. нам. Кефиету, ты сейчас произведешь про кефиету таямум, то есть каким образом делается таямум. Марратан бидарбатин вахида. Марратан бидарбатин вахидатин. Нужно сделать один раз и один раз ударить по земле. То есть один раз ударяешь по земле и сразу же протираешь лицо и руки. Или руки и лицо. Нет, не пришло ходить, потому что... И не сказал, что нужно говорить бисмилля. Это один из далили на то, что перед вуду тоже бисмилля не нужно говорить. В чем там от таям бадалин от вуду? А кто говорит? Он делает беда? Нет, ничего не беда. Марратан бидарбатин вахидатин лянна залика хуа ас-сабиту фи ал-хадиси ас-сахиха ва лам ясбут ма юхалифу залика мин ваджхин сахих. وقد ذهب إلى كون تيمم ضربة واحدة للوجه والكفين الجمهور. نعم لأن ذلك في هو الثابت في الحديث. Почему потому что это, то есть то, что нужно один раз по земле ударить и протереть один раз лицо и руки, не три раза, руки нужно протереть, и лицо тоже не три раза. Да, то есть как это сказали некоторые. Или не нужно один раз для лица ударять, а один раз для рук. Нет, ударяешь один раз, то есть дотрагиваешься один раз. Да. ولم يثبت ما يخالف ذلك من وجه صحيح. То есть нет ничего достоверного, чтобы противоречило этому. И то есть это мнение джумхура, в общем. وذهب جماعة من الأئمة والفقهاء إلى أن الواجب ضربتان. ضربة للوجه وضربة لليدين. Ну то есть как это известно, لا يثبت على ذلك شيء. وذهب ابن المسيب سعد بن المسيب وابن سيرين محمد بن سيرين إلى أن الواجب ثلاثة ضربات. ضربة للوجه وضربة للكفين وضربة للذراعين. ولا يثبت شيء على ذلك. ناويا مسميا ناويا то есть من النية. То есть что у тебя было намерение, что ты ему делаешь, а не просто, да? И мусамия, то есть ай от тасми. Лима такадама фил вуду. Лянна бадалюн ангу. لأنه تس أتيم بدلا عنه أي عن الوضوء وأدلة النية شاملة لكل عمل لا تشتت الأشكال لأن إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى это что касается التسمية то на это нуждается в доказательстве но факт в том то что имам Шафкани Салихан то есть отталкиваясь от того то что أتيم بدلا من الوضوء А вуду, то есть говорится таямум и соответственно, то есть сам же говорит, но факт в том, что в достоверных хадисах не пришло, что везде, где посланник Аллаха алейхиссалату учил делать таямум, ни разу нигде не сказал никому, что нужно говорить бисмилля. И везде, где посланник Аллаха сам делал таямум, достоверно тоже не пришло, чтобы он говорил перед этим бисмилля. Аллаху тааля аля валям, то есть тем не менее разногласия среди ахлюль-альм. نواقد نواقد نواقد جمع ناقد فهو لغير عقل يجمع على فضائل نواقد التيمم ونواقده نواقد الوضوء ونواقده أي نواقد التيمم نواقد الوضوء يعني ما هو ناقد للوضوء فهو هو ناقد للتيمم لما ذكرناه من البدلية أي то что البدل حكم Мубдаль, соответственно, берет все ахкамы, все, что портит вуду, то же самое портит и таямум. وَمَنْ أَثْبَتَ لِتَيَامُمْ شَيْءًا مِنَ النَّوَاقِدِ لَمْ يَثْبُتْ فِي الْوُدُو لَمْ يُكْبَلْ مِنْهُ ذَلِكَ إِلَّا بِدَلِي. Тот, кто хочет сделать исбат, то, что у таямума есть что-то, то, что портит его, что не пришло по отношению к вуду, то он нуждается, чтобы он привел далиль. وَلَمْ نَجِدْ دَلِيلًا تَكُمْ مِنْ حُجَّةِ يَسْلِحُ لِذَلِكَ. То есть, говорит, мы не нашли далиля. То есть, который можно было принять во внимание, который подходил для этого, чтобы увидеть то, что у таямума еще что-то его портит, помимо того, что портит воду. فَالْوَاجِبُ الْإِكْتِسَارُ عَلَى نَوَاقِدِ الْوُدُو является обязательным ограничиться на том, на чем портит только лишь воду. فَهُوَ كَذَلِكَ وَأَمَّا وُجُودُ الْمَاءِ فِي الْوَقْتِ بَعْدَ الْفِرَاغِ مِنَ الصَّلَاةِ بِالتَّيَامُمِ فَقَدْ صَرَّحَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِمَنْ لَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ مِنَ الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ سأله بعد أن صلياها بتيمم ثم وجد الماء أن الذي لم يعيد أصاب السنة والحديث معروف وهو ضعيف بل هو مرسل كما قال أبو داود والدركوت والتبراني وغيرهم أن الحديث مرسل. هذا الحديث في الرجلين الله تعالى أعلى وأعلم لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الوجود المعصوم كثيرا ولكن المسألة هي كذلك هي كذلك. وأما وجود الماء في الوقت ده بعد الفراغ من السلاب التهم то есть человек у него нет воды зашло время зухра что ему делать ждать до конца времени вдруг он воду найдет или сразу же можно брать темум и делать намаз да можно сразу же брать темум и делать намаз даже если есть предположение то что ты найдешь воду или то что ее дадут. Почему? Потому что время намаза зашло. Ванта мукалифун бисаля. И аттаямун, то есть это амрун машрун фишар, то есть узаконенный вид из видов очищения в шариате. И в данный момент у тебя нет воды. А посланник Аллаха ислам ваджуалат аль-арду лана тахур иза лам наджид маа я не нашел. Посланник Аллаха ислам сказал ва айюма роджулю мин уммати адракат муссалату фолю солли финансовый хадис. Все, то есть я достиг время намаза, я делаю намаз. Также если этот хадис недостоверен, фа хокмуху казалик, то есть оно так действительно и есть. То, что, и если ты сделал намаз в начале времени с вуду и дали воду, тебе не обязательно переделать. Все, почему? Потому что ты сделал вид из упокоения таким образом, как тебе это узаконено. Узаконено вчера этому образом. И также то, что указывает на то, что хадис достоверно, это слова посланника Аллаха. То есть тот, который переделал намаз в этом хадисе, посланник Аллаха ему что сказал? Накаль аджу марратени. А это неправильно. Почему? Потому что человек, который делает что-то не в соответствии с сунной, то есть если он ошибся, и чтагада, тот же человек, сподвижник, и чтагада, оба они, каждый из них, этот и чтагада, и этот, то есть они тогда еще хокум не знали. И этот решил не переделывать, а тот переделал. А у нас, если этот чтагада аль-хаким, ва ахтаа, лаху аджрун, ау аджран, то есть у него один аджр или два. Один. بالنسبة للحديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران للإجتهاد وللإصابة فإن أخطأ فله أجر أدين и тот сподвижник ошибся в иштихаде, почему он тогда две награды? Тогда было всем и остальным, то есть которые иштихадут, это также указывает на то, что это на то, что этот хадис недостоверен. Ну, помимо того, то, что он это. А он по какому смысле приходит, помнишь? Чего? Тебе две награды. Вот, это вот этот хадис, о котором идет речь. Там это, там пришло. Вот он говорит, «Уамма ковлю аллази аада», то есть, а что касается ковлюху, то есть ковлю Набия алейхи салату вассалам, аллази аада, то есть, лиллази аада, то есть, тому, который переделал, да? Лакаль аджу марратейни. لكونه قد كرر العبادة معتقدا وجوب ذلك فكان له الأجر الآخر لذلك то есть это отталкивается от того, что хадис Садыхан на том, что хадис достоверен. Поэтому как-то тауэля, то есть это масали, то есть и многие те ученые, которые тоже считают, что этот хадис достоверен. Понимаешь, то есть как бы там ни было. Не нужно, да. Да. Валяйся мурод гуна илля л-иджзау ва сукуту л-вуджуб. Ва кад афада дарика кавлю валяйслау сам асобта ас-сунната. Ма фи исобати сунати мин аль-хайри вал-барака. Наам. То есть, да, валяйся мурод гуна илля л-иджзау. То есть, вал-иджзау, то есть, ай, асобта сунна, лейся гауна илля л-иджзау ва сукуту л-вуджуб. Все, то есть, аль-иджзау, то есть, этот салят, то есть, все, то есть, да, а принимается у вас укутал вуджуб, то есть все, вуджуб с тебя спадает. Но когда фата далека коулюху, коулюху фааль. То есть указывает это особо сунна тому человеку, который не переделывал. Особо сунна, то есть ты, кстати, то есть الصلات من هذه مجزئه تسكت عنه ويسكت عنه الوجوب. ما في صفات السنة من вместе с тем то что когда человек делает что-то в соответствии с сунной فيه خير وبركة وهو كذلك. والتعريض بأن ما عدا ذلك مخالف للسنة كما لا يخفى. والتعريض هو الإشارة, التعريض بمعنى الإشارة как это, то есть إشارة это, то есть, но в присутствии как إشارة, تعريض это как бы указание, намек на что-то, как вот, вот такой. Называется тариф. И бабе никак тоже есть. Тариф. Миш. Нам. Бианна ма ада залика мухариф на сунте камаля яхфа. Нам. Вам ль-каулу бианна мин бианна мин асбаби таямум таазура استعمال الماء وخوف سبيله ونحو ذلك فلا يخفى أن هذه داخلة تحت ما ذكرناه من عدم الماء أو خشية الضرر من استعماله. فإن من تعذر عليه استعمال الماء وهو عادم للماء إذ ليس المراد الوجود الذي لا ينفع. نعم. وما القول يقول الدخان بأن من أسباب تم تعذر اسم أن مؤخر من أسباب خبر. То что алкоголь, то что из причин таямум это тазура истималь аль-ма, это то что невозможно использовать воду. Вахофа сабилихи, то есть или человек боится идти в сторону воды, потому что там могут его убить, то есть или сбить, то есть или там например, дикие животные какие-то ходят или еще что-то, да, то есть какие-то это. То все, то есть это вода, ее присутствие и отсутствие одинаково, потому что не в состоянии ее использовать. Фаляхфа анна хазихи, то есть вот это все. Дахлятун тахта мазакарнах мин адамил ма. Вахошати дарр мин исимарах. То есть все вот это, да, заходит. То есть у нас есть масаля отдельная, это тазру исималь ма. Да, то есть невозможность использовать воду. И это вся масаля заходит садык, то есть говорит садыхан, то что либо под тему то, что отсутствие воды, либо страх использовать ее. Потому что страх использовать воду может быть не только от болезни, а то есть при любом случае, то есть у человека человек либо не в состоянии использовать воду, как, например, она у него есть в колодце, он не может до нее дотянуться. Или, то есть, хочет этот дарр, если он сейчас пойдет за ней, чтобы ее использовать, ее там и забьют, или убьют, или еще что-то слышит. Это все заходит, садыхан говорит, то есть вот все два предыдущих пункта. И он здесь об этом объясняет. Фаинна мантазр алейси мальма, причем то, что который не в состоянии использовать воду, гуадим ульма, то есть он тот, у которого вода отсутствует, причем потому что это присутствие воды не дает ему никакой это. Из лейси мородли вуджуд алейзелянфа, почему? Потому что, говорит, не имеется в виду присутствие, от которого нету пользы. Почему? Потому что присутствие воды, и вот это присутствие, от которого нету пользы, оно не называется, то есть ее присутствие и отсутствие одинаково. То есть ты фихокми, у которого нету воды. Фаманкан юшахиду маан фика алибирин, то есть тот, кто видит воду на глубине колодца. Я тазру алейхи лусулю илейхи биважин вуджу, то есть и невозможно ему никаким образом добраться до этого, до воды на дне колодца. Фаху адимун, то есть он тот, у которого отсутствует. Вахаказа, то есть и вахаказа хову сабиль аляды юсляку или альма, то есть и также человек страх, то есть та дорога, по которой идут к воде, то есть там какая-то опасность, да? Вахаказа манкена юнаджисуху аля махалата иза истамам, то есть или как тот, если он ее использует, он ее осквернит, то есть он ее обязательно, то есть безусловно осквернит. То есть ему не нужно использовать эту воду в таком случае. Нужно оставить ее. Иначе он испортит всю воду. Как, например, человек хочет подмыться, то есть у него бочка с водой, он туда весь возьмет и залезет, например. Может испортить ее все. Ну. И подобного рода ситуация. Гаказе, манкена, то есть в этом случае вода что-нибудь. Или, то есть, подобного рода, то есть это, если, то есть как, например, у него на руке наджас или еще где-нибудь, и он туда в бочку осует, чтобы ее там помыть. Ваказа манкана яхтажу, то есть это точно так же, как тот, который нуждается в воде, чтобы ее пить. Не, то есть берет таяму. Например, как муджахиды, то есть там в горах или еще где-то, то есть у них бутылки с водой всегда, там 5-литровые, например, это. И они идут, то есть и у них это. Аллаху алям, встретят там воду или нет. Вот эта вода, которая у них есть, не, да, оставляют ее для питья и берут все таямум. Берут все таямум. Да, да, да, маску делаем, носки. Этот хадис, в нем не ваше калам, шейх Насруллафад, или шейх Сульман Руан, тут один из них. У него есть Ресаля Масаля Хуфейн, и он такалям аль-Хазиль Масаля, вот это азиада, то есть Ад-Даракутни Хакам Алейхи Би Бишизуда, это особо-то сунна. Он Хаттаб сказал ему особо-то сунна. Если зяда Ятамад Алейха Шейх Ислам Тами, уваголь яни. Манкала да Шейх Ислам Тами Хазиль Масаля Фалахузарик Манла Фалатасези зяда Шазда, особо-то сунна. Эта история действительно произошла, то есть это было с ним, не знаю, Саад ибн Абу Ваккас. Да, то есть, и Шейх Ислам Тами, то есть он рассказывал о себе об этом, говорит, то, что он был, я не помню, где-то в одной из его книг я об этом читал, говорит, они тоже, то есть, когда были в боевом походе на джихаде, в какой-то местности шли и это. И говорит, и у меня не получалось снять это, то, что было на ногах у них одето, чтобы это, говорит. И мы вот так вот неделю шли, говорит, и я вспомнил этот хадис. И говорит, этот, ну, восхвалил Всевышнего Аллаха, и неделю был в пути, тоже протирал. То есть поступал таким образом сам. Шейх Ислам Тами. Да, Шейх Ислам ибн Тами. Ахмад ибн Абдул-Халим. Ибн Тимир Харрани. Факт в том, что, то есть, Аллаху Алим, то есть, Манкалля, да, Шейх Ислам Тами Хазин Масаля, то есть, факт в том, что у нас есть достоверный хадис от посланника Аллаха, алейхи салату вассалям, на то, что для путника нельзя, кроме трех дней. Нельзя, то есть, фирлюс сахаби лейса худжатан. Хасатан аннаху халиф аля хадис. Али Наби алейхи салату вассалям. А вот у нас там, когда обещали, кожаные не должны. Не обязательно. Масалих Махлафи, Аллаху Та'ала А'ля Ва'алим. То есть лично я склонился к тому времени, мнению, на это мнение также шейх Усамин и другие, то, что не обязательно, что все, что одето на ногах, до тех пор, пока в этом можно ходить. На носки, на кроссовки. И не обязательно, чтобы это было выше щиколот. Вообще нету на это ни одного удалили от посланника Аллаха и Слава, чтобы то, что одето на ногах, было выше. Кроссовки, туфли, все что угодно можно протирать. Фактом, единственный далиль, который пришел, чтобы это было одето на омовение. Да ахма фа ини альбастухма тахиратейн. Ну, знаешь. Фаху адиму лаху би нисбетиля вуду. То есть, нам. Ваказа манкена яхтаджу ля шур, фаху адиму лаху би нисбетиля вуду. Почему? Потому что у него отсутствует, то есть по отношению иля вуду. Шейх Садакан также би нисбетиля иля вуду. То есть, кафир джиддан мин ахли льм калю ля ясих фи лугат ларб би нисбетиля ли. Говорит. Правильно, минахатлю бинисбати иля. Ну, несмотря на то, что некоторые сказали, то, что можно тоже говорить бинисбати иля, Аллаху Алим. Вамма макиле мин анна фавата. الصلاه. ومما قيل من ان فوات الصلاه باستعمال الماء وادراكها بالتيمم سبب من اسباب التيمم وهم من الحنفيه. То, что фавату сала, мисималь ма, то есть если он, то есть аль-ханафи, то есть он махум фейзин масаля, то что, то есть если ты будешь использовать воду, намаз тебя минует. Уйдет уже, да, намаз в вашем времени. А идрака, то есть или не успеешь застать намаз, как джаназа. Уже начали делать, и ты пока тему будешь брать, они уже закончат. Вуду будешь брать, они уже закончат. Можно ли бы... Можно ли брать тайму или нет? Нет. Нет. Ну что, что? Вот. Если ты, то есть человек проспал, например, и проснулся, и время уже, то есть ты знаешь, что солнце уже начинает, если ты сейчас начнешь делать вуду, солнце начнет выходить, все, время вышло. Даже все равно делаешь вуду. Почему? Потому что для тебя это время. То есть ты проснулся, сейчас ман нася ансалата, а ман нася ассалата, а унам анга фарасалли хайда захара. Все, для тебя это время. То есть, и, как он сказал, шейх Усмин и Мегри, то есть по отношению к тебе время намаза пришло сейчас. И ты делаешь все аль-мукаддимат, которые необходимы для намаза. И не нужно брать тайм, Аллаху алам. И то же самое гусль. И вот Сидыхан здесь сейчас тоже об этом будет говорить. Фалейс аль-Азар, как говорит, далиль. Нету на это далиля. Баль аль-Ваджибу истима аль-Ма. Нет, является обязательным использовать воду. Ва хуа инкена тарахихи ан та'дит салат аль-Азар кал-Вакти ли-Удр мусаввигин ли-Тахрир кан-Науми ва-Сахви ва-Нахв Зарик фалам юджиб Аллаху Та'аля алейхи илля та'дит салат фи Зарик аль-Вакти бит-Тухури алладзи ауджабаху Аллаху Та'аля. Он, Садыхан говорит, вахуа, то есть, если егошня, то, что он вот это, то есть, ну, отложилось у него, в общем, это откладывался так вот, это тарахи, да, как называется, откладывание, как то есть, вот это, не тахир. По причине того, что вот это, человек, в общем, оказался так, что уж у него конец времени намазы. Как вот этот. То есть если ваго инкена тарахи, то есть а тарахи это шахс. Анта дядя салати от того, чтобы сделать намаз, то кроме как или залик или вакт, вот этот в последнее время, да, таким образом, то, что пока он будет делать вуду, время намаза выйдет, или он не успеет достигнуть намаз джаматом, или озрин мусавых, или тахир, и у него есть оправдание. Который, с которым считают, из-за которым он опоздал, да, как нам, то есть он уснул, да, и проснулся только, а в сахаре, или забыл. Бывает с тем, и вот человек забыл про нас. Он ахазалик и подобное, то есть это называется озрин мусавук, то есть у него шариатское оправдание, он, то есть вэр мукалев, то есть он забыл про нас. И говорит, фалям юджиб Аллаху Та'аля алейхи илля та'дита салати фи залика аль-вакт. То есть Всевышний не обязал, кроме как он должен выполнить намаз в то время, когда он вспомнил или когда проснулся, биттугур, то есть тем очищением, аллази авджаба Аллах, то есть который обязал Всевышний Аллах, а это использование воды. И то же самое гусль, если ты проснулся и уже вот-вот рассвет, а ты джунуб. И тебе нужно гусли брать. Если ты будешь брать гусли, то он все равно берешь гусли. Почему? Потому что по отношению к тебе в тот момент вот это и есть время намаза. Ванкена от тарахи, то есть вот это вот, его же не то, что, ну, вот это, да, откладывался, в общем. Ляли узрин ля вактин, то есть нет у него на это оправдания. Лау истокмил вуду фихи ля хараджа ля вакти, если будет использовано вуду, вот это время, вот, до которого он откладывался, то время выйдет, фа'алейхи вуду, истадыхан говорит, он все равно должен вуду делать. Вакат ба'а би исмиль ма'асия, то есть и он ба'а раджа'а, то есть и он еще и грех получает за то, что откладывался. Но намаз все равно должен делать. И вуду все равно должен брать. А в чем? Потому что это асль. وأما ما قيل من الطلب إلى مقادير محدودة فليس على ذلك حجة نيرة. А то, что сказали некоторые, то, что у него нужно искать воду. То, что, то есть, когда у тебя, вот, а ты сидишь дома, и у тебя нет воды, нужно пойти искать там на километр вправо, пойти на километр влево, на километр вперед и назад, искать где-то, то есть, или на 5 километров, или на 6 кварталов. На это все, говорит, нету никакого на это довода. Аль-хамдулиллах, закончили китабу таямум. Ва саллаллаху алейхи ва саллям, Мухаммаду алейхи ва саллям. Не, ему нужно искать. Почему? Потому что я слышал, что фалям таджиду маан. То есть, но не нужно, вот этот такалев не должен быть. Да.